Глава 39. По уходе Раисы Сухумов впал чуть не в отчаяние. «Господи, какой я неумелый человек!» — восклицал он, хватаясь за голову у себя в кабинете и ероша волосы. «Даже предложение себя в мужья не мог сделать так, чтобы это не было принято за шутку или даже за насмешку. И ведь всему этому виной моя неврастения. Все это из-за того произошло, что не настоящий я человек, порченный человек. Увлекаюсь в девушке простотой, искренностью, наивностью, а сам какие-то окольные речи повел, стал затуманивать простые вопросы и запутал дело так, что она не поверила даже в правдивость моих речей. Он недоумевал, что ему теперь делать после такого недоразумения с Раисой, и сгоряча рванулся было сейчас же ехать к священнику, чтобы при нем в кругу его семьи повторить свое предложение Раисе, позвонил камердинера, велел подождать откладывать лошадей, но лошади были уже отложены. Это остановило его порыв. «Завтра утром. Завтра», — решил он мысленно. «Завтра пойду. Надо обдумать хорошенько, как все это сделать, как приступить, а то опять наглуплю». Весь вечер он беспокоился, бронил себя, терзался, не знал, чем заняться, отказался от ужина и рад был, что пришло, наконец, время ложиться спать. Он лег, обдумывая даже такой глупый вопрос. Не лучше ли ему завтра, отправляясь в дом священника, надеть фрачную пару, чтобы этой торжественностью показать Раисе всю серьезность его предложения, но тотчас же отклонил это намерение, говоря себе «нет». Не следует этого делать. Проще. Чем проще, тем лучше. Она сама простая, бесхитростная. Должен и я быть прост. Ночь Сухумов спал совсем плохо и видел тревожные сны, часто просыпаясь. Утром поднялся он с постели раньше обыкновенного, не дожидаясь, пока камердинер придет будить его, и, сидя за утренним кофе, то и дело смотрел на стрелки часов, негодуя, что время идет так медленно, что рано еще переодеваться из домашнего костюма, чтобы отправиться на свидание с Раисой. К священнику он решил ехать за час до его обеда после своего завтрака, но только что приказал закладывать лошадей, как к нему приехал доктор Кладбищенский. «Не завтракали еще?» — весело спросил доктор, здороваясь. — Нарочно торопился к вам к завтраку. — Нет еще. Милости прошу. Сейчас буду садиться за стол. Очень рад. Сухумов и в самом деле обрадовался приезду доктора. Он рад был сообщить доктору о происшедшем у него недоумении с Раисой и решил просить у него совета по этому делу, сейчас же приказав через камердинера подождать закладывать лошадей. — Стало быть, я вам помешал? «Прискорбно, но я вас не задержу. Вы только покормите меня, и я сейчас же уеду. Куда это вы в такой день собрались с визитом?» «Сейчас все по порядку расскажу, не скрывая от вас ни йоты», — отвечал Сухумов, несколько покраснев. «Должно быть очень что-нибудь важное, коли едете в крещенский сочельник», — сказал доктор, закуривая папироску. «А что ж такое, что в крещенский сочельник? Я еду к отцу Рафаилу». «Вот его-то вы сейчас после вашего завтрака дома и не застанете». «Через час он звонить начнет и сам будет в церкви. Ведь сегодня большая служба в церкви. Крещенская вечерня с водоосвящением. Часа в три раньше не кончится». «Что вы, а я этого и не сообразил. То есть, я думаю, лучше так сказать, что не знали. Где же вам церковные-то службы знать, проживая за границу, да и вообще в вашем кругу?» «Да, действительно не знал», — сознался Сухумов, улыбнувшись. «Но я все-таки хотел ехать к нему пораньше, перед его обедом». «Какой же сегодня обед у священника? Да воды не вкушают, то есть едят только после водоосвящения, да и то что-нибудь сухое, сидят на сухоедении, а после воды — это уж ужин. Вот и я по случаю крещенского сочельника к вам приехал. Делать вам медицинский визит не предвиделось?» — говорил доктор. «Вы, слава богу, теперь относительно здоровы. Приехал завтракать». «Но почему же именно по случаю крещенского сочельника?» — недоумевал Сухумов. «Да вы, батенька, совсем не русский человек. Неужели не догадываетесь? Жена моя, баба простая, живет по древнему благочестию, и у меня сегодня дома никакой стряпни не будет до воды. Часу в четвертом она сварит какую-нибудь похлебку в виде жиденькой кашицы с грибами. Ну уж ни рыбы, ни елея, ни-ни. Вот я и заехал к вам попитаться за завтраком культурной пищей. Поняли теперь?» «Понял. И душевно рад, что мы позавтракаем с вами», — отвечал Сухумов. «Мне, доктор, обо многом надо с вами переговорить. Я тут так простоволосился, что просто беда». Он горько улыбнулся и махнул рукой. «Поговорим», — — отвечал доктор. «Вы знаете, мне даже было и не по дороге к вам. Я был у другого больного. От него ко мне домой ближе, но я свернул к вам и прямо из-за культурной пищи, чтобы потешить свой мамон, а голоден, как нильский крокодил». Доктор потер руки и проглотил свою накопившуюся слюну. «Сейчас сядем за стол, сейчас подадут. У меня, кстати, сегодня, кажется, отварной поросенок с теплым хреном», — сказал Сухумов, позвонил камердинера и велел подавать, если завтрак готов. Завтрак подали, Сухумов и доктор перешли в столовую. «А к отцу Рафаилу сегодня вам совсем не следует ездить. Вы его все равно до ужина дома не застанете», — продолжал доктор, садясь за стол. «Он после вечерни со святой водой будет ходить по прихожанам, таков здесь обычай, и к вам, к первому, явится пропеть в Иордане крещающийся». «Да что вы!» — удивился Сухумов. «Совсем вы не русский человек, если этого не знаете. Крещенский сочельник — буар и манже русского деревенского духовенства. Да и в Петербурге еще есть священники, которые ходят по прихожанам со святой водой и собирают доходы». И Сухумов действительно не знал этого обычая. «Хорошо, что сказали», — проговорил он. «Стало быть, мне надо к себе ждать отца Рафаила. Но вот я с ним здесь и объяснюсь. Но мне все-таки придется поехать к нему для Раисы Петровны. Надо и с ней переговорить». «Ох, что-то уж очень много вы стали говорить о Раисе Петровне», — подмигнул доктор. «Книги у вас для Раисы Петровны, журналы вы выписываете для Раисы Петровны, к учителю ходите для Раисы Петровны». Сухумов совсем покраснел и отвечал, прямо глядя доктору в глаза. «Не скрою от вас, что она мне очень нравится». «И похвально», — кивнул доктор, — «она девушка хорошая, не испорченная, с чистой душой». «Я вам, доктор, скажу больше. Она мне так нравится, что я хочу связать с ней свою судьбу. Я хочу сделать ей предложение. И если она захочет, то жениться на ней». Сухумов это высказал в волнении, с дрожью. Он не мог есть и положил на стол вилку, перевел дух и, помолчав, прибавил. «И вот об этом я хотел вам рассказать». «Вы это не шутя говорите?» — спросил доктор, тоже помолчав и переменив шутливый тон на серьезный. «Доктор, да разве такими речами шутят?» «В таком случае могу только одобрить ваш выбор, хотя здесь у вас выбора и не было», — опять кивнул доктор. «Она у нас одна единственная. С ней вы будете счастливы, как мне кажется, да и в отношении гигиены этого брака должен отнестись с похвалой». «Она девушка идеально здоровая, мне знаком ее организм, даст много здоровой, неиспорченной крови потомству, если такое произойдет. Поздравляю, вашу руку». Доктор протянул Сухумову через стол руку. «Но позвольте, доктор, ведь она еще не дала своего согласия», — вскричал Сухумов. «Должен вам сказать, что я уже сделал ей намек насчет этого, даже не намек, а прямо спросил, пошла бы она за меня замуж, если бы я сделал ей предложение, но она приняла мой вопрос за дерзкую шутку, за насмешку, даже оскорбилась, заплакала и ушла. Ушла прямо обидевшись, жестоко обидевшись, и вот я теперь в отчаянии, не знаю, как поправить дело, и прошу вашего совета». «Какой вздор! Разве она может отказаться?» — воскликнул доктор. «Ведь вы для нее такая партия, какая ей не могла и во сне сниться. Тут что-нибудь не так, когда это было? Вчера». И Сухумов с мельчайшими подробностями рассказал доктору, как было дело.